Дверь была сломана несколько дней назад, ее высадил плечом инженер. Но почему капитану приспичило чинить дверь именно сейчас? Раз он уезжает вместе с Элизабет, значит, лично ему беседка без надобности. Уж не хочет ли он закрыть ее от остальных, покуда сам будет в отъезде? Если так, это весьма любопытный знак. Я взял инструмент и пошел к сирене. Первый раз я увидел беседку изнутри. Она совсем еще новая. 6 лет назад никакой беседки тут не было. Она очень просторная, на стенах картины, есть даже будильник, незаведенный, правда, мягкие стулья, стол, широкий пружинный диван, обитый красным плюшем, гардины опущены. Сперва я занялся крышей. Настелил новую черепицу взамен той, что разбил на днях бутылкой. Потом вынул замок из личины и стал искать неисправность. Когда я ковырялся в замке, вошел капитан. Он, должно быть, успел сегодня изрядно заложить за галстук, а может, из него не выветрился вчерашний хмель. «Это не взлом», — сказал он. То ли дверь позабыли запереть, она хлопала-хлопала, да и сломалась, то ли кто-нибудь из прежних гостей налетел на нее в потемках. Высадить такую дверь — плевое дело. Но досталось этой двери здорово. Треснул замок, и напрочь отлетели планки, прибитые к дверному косяку. «Ну, покажи. Вот здесь вставь новый шпенек и закрути пружину, только и всего», — сказал капитан, разглядывая замок. Потом он сел на стул. Фру Фалькенберг спустилась по каменным ступеням в сирене и крикнула: «Капитана Фалькенберга здесь нет?» «Есть», — ответил я. Она вошла. У нее был взволнованный вид. «Мне надо бы поговорить с тобой», — сказала она. «Я тебя не задержу». Капитан ответил, не вставая: «Я слушаю. Будешь стоять или сядешь?» «Нет-нет, не уходи», — резко сказал он мне. «Мне некогда ждать». Я думаю, он сказал это только ради того, чтобы я при нем кончил дверь, и он мог бы забрать ключ с собой. Наверное, я наговорила лишнего. Так начала Фру. Капитан промолчал. Но вытерпеть это молчание, когда она, можно сказать, пришла с единственной мыслью все уладить, Фру не могла и потому кончила свою речь так. А в общем, теперь уже все равно. Она повернулась и хотела уйти. «Но ты, кажется, желала поговорить со мной?» — спросил капитан. «Нет, пожалуй, не стоит. Я раздумала». «Ну, нет, так нет», — сказал капитан. Он сказал это с улыбкой. Он был пьян и вдобавок чем-то раздосадован. Но, пройдя мимо меня, Фру уже в дверях остановилась. «Лучше бы тебе сегодня никуда не ездить», — сказала она. «Хватит и без того разговоров». «А ты их не слушай», — ответил капитан. «Дальше так нельзя», — продолжала Фру. «Очень стыдно, что ты этого не понимаешь». «Ну, стыдно нам обоим поровну», — вызывающе сказал капитан и обвел взглядом стены. Я взял замок и вышел из беседки. «Не смей уходить», — крикнул капитан. «Мне некогда ждать». «Ах да, тебе некогда, тебе пора ехать», — сказала Фру. «Но я советую тебе хорошенько подумать. Я тоже за последнее время о многом подумала. Только ты ничего не желаешь замечать». «Ты о чем?» — высокомерно спросил он. «Чего я не замечаю?» «Как ты развлекаешься по вечерам с распущенными волосами и при погашенной лампе? Очень даже замечаю».